Программа «Мобилизация». Добрый вечер. 2 февраля. В Москве 8 часов 2 минуты. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мотиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Итоги путинской 12-летки для армии. Значит, что можно здесь сегодня нам, о чем мы будем сегодня говорить, чтобы было полная ясность, как говорится, и понимание. Ну, во-первых, в самом кратце можно сказать того, что итоги 12 лет нужно рассматривать в комплексе. То есть не просто как 12-летние итоги. В комплексе именно до того, что было, вот именно предшествовало заходу товарища, или скорее господина этого Путина. Что было до него? До него же она же тоже была, эта реформа. Что конкретно сделали, что говорили, в конце концов, по итогам тех реформ? Потому что тогда тоже реформировали. И самое главное, на котором мы сегодня будем акцентировать внимание, это не просто, что стало с этой реформой и с этими итогами, а как теперь народ к этому относится. Конечный результат, вот конечный выход того, что в итоге получилось. То есть отношение людей, простого человека к тому, что называется реформами. Сегодня на эту тему и поговорим. Остановимся с самого начала в таких маленьких подробностях, в коротеньких, так, чтобы было ясно и понятно, что сама суть по себе вот этой так называемой военной реформы, она пошла далеко не с 2000 года. Если кто-то думает, что первый реформатор, главный, так называемой армии России в кавычках, был Владимир Владимирович некий, то глубоко заблуждается этот человек. Потому что реформирование началось вообще с 1991 года. Это слово появилось в обращении, то есть выражение «военная реформа», оно пошло с 1991 года. Почему в 1991 году что-то началось? Ну, тоже очень все просто. Потому что под воздействием определенных событий основная масса населения, которая знает каких неких событий, это именно развал СССР, произошел развал, даже не развал, а правильнее будет сказать раскол советской армии. Что из себя представлял этот раскол? Этот раскол вообще, это разделение мнений, оно было, есть и будет и существовать внутри любой вообще системы. Вот, и не обязательно армии. На любом заводе это есть. Но в любом коллективе людском есть такое разделение людей на тех, которые работают, которые действительно служат, которые действительно делают дело. А есть вторые люди, которые только приспосабляются к обстоятельствам. Вот именно события 91-го года явились своего рода катализатором там раскола. Потому что перед тем, что называлось армия, стало два вопроса. Ровно два. Не больше и не меньше. Первое – это присяга. Второе – это деньги. В 1991 году в армии победили приспособленцы, которые выбрали деньги. Все. На этом весь этот раскол этот закончился. Все, кто считал о том, что армия предназначена для служения, все, кто считал к тому, что надо выполнять присягу, всех убрали из рядов вооруженных сил. Все. Их не осталось. Ни одного этого человека. Значит, реформирование началось. Дальше оно прошло, это 92-й год. Здесь можно очень долго вообще рассказывать, что оно шло, какими ужасными здесь были последствия, что только делали, кто что предлагал. Но очень интересным всем этим делом является конкретный итог. Конкретный итог. Что же получилось вот в результате самой первой реформы, которая начиналась 7 мая 1992 года. Соответственно, она шла 4 года. В 96-м году она закончилась. Появляется только одно единственное, что произошло только количественное сокращение вооруженных сил. Больше никто ничем другим не занимался. Очень много всяких мнений здесь было. Кто-то заявлял перманентно, вот, например, в конце 92-го года предпринята была попытка смешанного хода комплектования перехода на вооруженных сил, так называемых. Я вот нашим слушателям напоминаю, что смешанный способ комплектования, который проводил господин Путин в бытность президентства своего, Это было не первое впервые сделано в россиянской истории. Первый раз это сделали в конце 92-го года. Причем, как и в первый раз, точно так же и во второй. Пошли тем же самым путем абсолютно. То есть тупо объявили о том, что мы переходим на смешанный способ комплектования. Точно так же, как и в 1993 году. Точно так же и сейчас. Точно так же тупо объявили о снижении срока служения призывников по призыву. Вот, и все это точно так же все закончилось, абсолютно, как и сейчас. Точно так же сказали, что не справились, неудовлетворительный ход реформ, что при всех объективных трудностях ее проведения недопустимо затягивание. Это вот может любой прочитать. Газетенка эта так называемая, красная, вот, от 23 февраля 93 года. Совершенно никакой секретности из себя не представляет, любой желающий. Может это дело сделать. Съезд за народных депутатов, тут вот очень много трубили. Состояние вооруженных сил остается тяжелым. Реформа вооруженных сил проходит медленно. Министерство обороны Российской Федерации не проявляет достаточной настойчивости в обеспечении боеготовности войск, социальной защиты военнослужащих и укреплении воинской дисциплины. Где-то та же. Вот. И только 15 декабря 92 года. Вот, то есть это получается такая вот маленькая такая своеобразная мужчинная возня вообще шла вокруг этой темы. Но очень интересно посмотреть, а что же пишут так называемые противники по этому поводу. А наши противники, они, кстати, очень удивительно, наверное, будет эта информация для ряда военных-то людей. Оказывается, противник в это время не дремал и совершенно ничего не сокращал. Вот о ужас. Вот они, оказывается, наблюдали, и даже они умудряются по своим там вот этим всем каналам выкладывать некую информацию о том, что в 1996 году, то есть на момент 96 года, снижение уровня боеспособности вооруженных сил россияне по сравнению с теми же периодами, так скажем, не с теми же периодами, а с периодом 1989 года, сократился в 3 раза. Это вот уровень боеспособности на 1996 год. Там вот можно еще очень долго нам здесь рассуждать про то, что там ИБН или Эльцин этот отрезвлялся, как он сокрушался, как он тут занимался там водами там в Чечне и так далее. Это все нас совершенно не интересует. Единственное, что вот эта вся вот эта вот так называемая вот эта вот мышиная война, первая, которая шла 4 года, вот, у нас закончилась торжественно, она закончилась в 96 году. Первая военная реформа. Есть знаменитая книжечка такая, называется она «Воронца некого товарища» или «Господина», может быть, правильно. Называется «Генштаб без тайн». Вот, вот этот вот баронец в этой своей книжонке приводит убийственную по своей простоте и истинности фразу. У нас военная реформа похожа на привидение. Все о ней говорят, но никто ее и видел. И незадолго до своей отставки 96 года Паша Грачев в простонародье Пашка Мерседес признал, что военная реформа находится в тупике. Первую реформу делал именно он. Никто там другой в это дело не вмешивался. Ему там всячески помогали, управляли, Эльцины, Гайдары и прочие. Но все закончилось Мерседесами, Теннисом, ну и, собственно говоря, ничем. Вот она, первая реформа. Летом 96 года министром обороны очередным россиянским, вторым, был назначен Родионов. Намерения, как мы вот уже тут несколько раз это все дело обсуждали, были самые у него там такие решительные. Формировать всю оборонительную систему государства при гарантированном финансировании. Акцент им делался на социальный аспект. Сокращением количества состава армии, с которым он не выступал против. Он и говорил, что надо сокращать, да, давайте будем сокращать. Но при гарантированной социальной защите так называемых военнослужащих. Многие так называемые политики, которых политики, естественно, мы берем в кавычки, такие как Батурин, Арбатов, Гайдар и там прочее вся вот это вот политиканство, настаивали на учете при формировании таких факторов, как потепление каких-то там непонятных международных отношений, значительное снижение так непонятных военных угроз, хотя они и сами не понимали наверняка, что такое военные угрозы, и какой климат там у них там теплел, тоже непонятно, что никто не сокращался совершенно при этом, ни Бундесвер, ни НАТО, НАТО уже тогда начало первые расширения, что-то там какие-то сказки Ленского леса нам рассказывали. Родионов, вся его вот это вот реформирование, собственно говоря, и не шло никак. Он был министром обороны 10 месяцев, все его вспоминают добрым словом, по одному, простому и понятному пути. Почему? Очень просто. Потому что за эти 10 месяцев этот Родионов, как министр обороны, умудрился вовремя всем платить деньги. Потому что перед период правления так называемого Пашки Мерседеса, я напоминаю вот тем, кто, может быть, там плохо помнит, или там, может быть, совсем не помнит, был такой период, когда они платить деньги могли вообще годами. Вот. Их не выплачивали. Просто тупо, жестко и страстно. Их не платили. Вот, вот Родионова вспоминают, что вот он платил. Оказывается, каждый месяц. Регулярно, вовремя. Вот. Совершенно это справедливо, потому что я сам это дело застал и помню прекрасно, что как оно все дело и было. Все это дело тоже закончилось у него ничем. Вот. Спрашивается, да, откуда типа это мы знаем. Ну, тут достаточно просто-напросто, ну, почитать этот интернет, посмотреть его материалы, потому что фразу, высказанную Родионовым перед ветеранами вооруженных сил 22 февраля 1997 года, «Я министр развалившейся армии и умирающего флота», кремлевская так называемая власть ему не простила. И его, собственно говоря, убрали с должности министра обороны. Был он на ней не полный год, всего лишь 10 месяцев. За этот период, за вообще до, то есть с 92 по 97 год, уже, собственно говоря, можно уже немножечко посмотреть, что было сделано. Значит, в мае 1992 года вооруженные силы России насчитывали 2 миллиона 800 тысяч человек. В июле 96-го их уже стало 1,7 миллиона человек. На 1 миллион сделали меньше. То есть сокращение за 5 лет, оно идет на лицо. Конкретно идет сокращение. Больше никто ничем другим не занимался. В этот же период, вот в журнал, который называется «Военные знания» 1998 года, номер 8, августовский номер, страница 23, нам рассказывает этот журнальчик очень хороший о том, что за границей было выяснено, что в этот же период, за эти 4 года, с 92 по 96 год, сокращение обученности военнослужащих, снился общий уровень подготовки их, снился в 3 раза по сравнению с 1989 годом Советской Армии. Следующий этап, так называемый, реформирование, которое вот про нам все время это рассказывают, вот, хотя даже не рассказывают, вот, совершенно. Про этот этап вот как раз вот не принято рассказывать, про третий, можно так сказать, этап, не принято рассказывать, совершенно. Это первый и последний маршала России, вот, который стал так называемый Сергеев. Вот. Его детищем стал указ президента РФ о первоочередных мерах по формированию вооруженных сил Российской Федерации, подписанный в середине июля 1997 года. Сергеев проводил следующие масштабные мероприятия. Можно, в принципе, все найти, ничего не секретится. Он продолжал сокращение численности, не стеснялся совершенно этого. Сибирский, например, округ был объединен с Забайкальским, вот, упразднили главкомат сухопутных войск, вместо которого стало главное управление. Дальше объединили ракетные войска стратегического назначения с военно-космическими силами и назвали все это действо ракетно-космической обороной. Объединили войска ПВО и ВВС в единый вид вооруженных сил. Вот, вот, собственно, все, вся кипучая деятельность на этом вся закончилась. Дали ему маршала россияне, чему ужасно мечтал Пашка Мерседес, но, ну, видать, там, в теннис, что ли, там, мало играл, или там, Мерседесы не те покупал. Ну, в общем, маршальские погоны Сергееву вручили. Его же вот этого Сергеева отличало важное для существующей политической власти черта. Вот он готов был выполнить беспрекословно, беспрекословно любое задачу, любую команду так называемых верховных главнокомандующих. Пусть даже она будет идти во вред вооруженным силам. Все. Вред ли там, польза ли, совершенно его не интересовало. Все, два команды есть, как ее будут выполнять, его совершенно не интересовало. Кто как. Вот. И, собственно говоря, здесь же вот точно так же этот вот небезызвестный журнал «Военный вестник», «Вестник военной информации» 1999 года, майский номер, страница 4, нам рассказывает, что господин этот Сергеев, будучи министром обороны и занимаясь реформированием группировки войск в северо-западном регионе, дореформироваться вообще до того, что войска, которые располагаются в этом регионе, ну и имеющие общую границу с НАТО, со странами НАТО, вот, они, собственно, прекратили свое существование вообще. То есть это не моя какая-то придумка. Это вот журнал «Вестник военной информации», 99-й год, номер 5, страница 4. Любой желающий открывает, читает, делает выводы. Вот, это официальный журнал, никто его не запрещал, в экстремизме не объявлял и не гнобил, судами тоже никто их не таскал. Вот, поэтому можно вот посмотреть, соответствующие выводы сделать. Армия при этом продолжала разлагаться, то есть в ней никто ничего не делал, потому что уже более чем 5000 лет назад известны слова, что когда политики, они абстрагируются, вот, отклоняются вот от своей собственной армии, убеждают ее в отсутствии вероятных противников и так далее, и вот эта вот армия неминуемо начинает загнивать и разлагаться. Потому что она теряет смысл своего существования. Высокие же слова там о долге, о России, чрезвычайно нестабильно финансируются и не усваиваются вообще. Это никого совершенно не интересует. Ну и вот, собственно говоря, подтверждением этому всего, вот войска эти там прекратили существование в северо-западном регионе, это вот это первое, это вестник военной информации, повторяю. Вот. И небезызвестный генерал Громов, вот, он в очередной раз, можно так сказать, констатировал, что сегодня мы расплачиваемся за проваленную военную реформу. Это газета «Известия» 27 августа 1999 года. То есть это точно так же никакая не моя не придумка, любой человек ее может найти. Любой может прочитать всю эту полностью статью. Цитату я взял в одном предложении, полностью ничего не убавлял, ничего не удалял. Это говорит официальный представитель про официальное реформирование, которое было в 99-м году. Но момента с 92-го по 99-й. Едем дальше. 28 марта 2001 года четвертым министром обороны России назначен был небезызвестный Сергей Иванов. Вот. При заступлении на этот пост он отметил, последние десятилетия в силу финансовых и других трудностей не уделялось должного внимания строительству вооруженных сил, а также социальному обеспечению военнослужащих. Это вот пишет Красная вот 30 мая 2001 года. Там же можно всякой еще другой чуши прочитать о том, что там и в 2001 году заявлялось. Ну вот мы, собственно говоря, вот здесь вот мы с 28 марта 2001 года все, что было ниже, мы отбрасываем, потому что вот и именно этим министром обороны, потому что в 2001 году мы уже имеем кого? Правильно, мы имеем вот господина Шаломова, президентом россияне, который нам обещал все. И вот мы сейчас с этого 2001 года далее и идем, рассматриваем, читаем новости, анализируем, спрашиваем и, соответственно, отвечаем. Вот. Ну, спрашивать, соответственно, у нас все равно не с кого. Поэтому мы будем у друг друга спрашивать и, соответственно, находить ответы. Вот, ну, еще раз повторяю, в газете, в центральной газете так называемых вооруженных сил 30 мая 2001 года было официально заявлено, официально, что все, что было до этого, это все ерунда. Теперь начинаем, так сказать, второй акт марлезонского балета. Все, естественно, начиналось в 99-м году. Вот мы смотрим Первый канал. 99-й год, 6 октября, среда, 19:30. Господин Путин проводил совещание правительственной комиссии по военно-промышленным вопросам. Очень интересно, да, нам узнать, что же они там обсуждали-то на этом совещании. Вот. Официально повестка этого заседания не рассекречивается. Она скрывается по сей день. Что-то там такое обсуждалось, что вот нам даже нельзя об этом сказать, что там они обсуждали. Открывая совещание, глава правительства заявил, что в связи с событиями на юге России необходимо тратить дополнительные ресурсы и смещать приоритеты финансирования закупок вооружений для силовых структур страны. Это в 99-м году было заявлено. Цитата Владимира Путина. При этом исходить придется из того, что основные задачи в этой сфере нам нужно с вами все время выполнять. Темп делается на слово «выполнять». Отрадным является то обстоятельство, что на этот раз Все ветви власти, в том числе и Государственная Дума, не только поддерживают нас, но и, надо сказать, об этом прямо являются нашими союзниками с точки зрения укрепления силовой составляющей государства. Вот и Совет Федерации тоже нас поддерживает. Хочу обратить внимание только на то, что ресурсы государства, тем не менее, не безграничны. Они исчерпаемы и, более того, весьма ограничены. Поэтому наша основная задача – сделать нашу деятельность в рассмотрении сегодня сферы эффективной, вкладывать деньги только туда, где без них действительно никаких проблем не решить. Вот. Это вот было сказано, подчеркиваю, 6 октября 1999 года. И вот можно сказать, да, и что? Можно сказать, ну вот и что? Ну и ничего. Потому что, собственно говоря, 17 ноября 2009 года, вторник, 12:04, господин Сердюков заявил, что основная задача уходящего года по формированию нового облика ВСРФ в основном выполнена. Очень удивительно. Оказывается, с 99 года, там они что-то, какую-то эффективность тут нам говорят о том, что надо эффективно, что ресурсы не безграничны, они исчерпаемы. Более того, весьма скромны, поэтому наша основная задача сделать нашу деятельность, мы осматриваем сегодня в сфере эффективной. И тут же господин нам Сердюков говорит, что оказывается на расширенном заседании коллегии Министерства обороны основная задача уходящего года все-таки она не совсем выполнена. Вот, потому что она в основном выполнена. То есть в основном это такое вот как бы, ну, почти можно сказать выполнено, ну, как бы выполнено, но не очень. Как бы выполняется еще как-то, но не совсем. Впрочем, несмотря на это, министр отметил, что на этих результатах останавливаться нельзя. Ну, естественно, конечно, нельзя останавливаться. Надо же дальше там что-то там пилить, наверное. Министр обороны напомнил, вот, он напомнил, вот, напомнил присутствующим, вот, о послании президента Федеральному собранию, в котором поставлены конкретные задачи по оснащению армии флота современными образцами вооружения и военной техники. Очень удивительно, это все это дело, да, вот, переплетается с тем, что этот деятель заявляли 6 октября 99-го года, потому что тут тоже сильно обращали внимание, что ресурсы государства не безграничны, они исчерпаемы, что деньги надо туда, то есть получается какая-то вообще словоблудие сплошное. Вот. Но это все только начало цветочков, потому что вот мы едем далее. Вот. Это 10 декабря 2003 года. Вот. С момента октября вот этого называется 99-го года уже, соответственно, более 3 лет прошло. Даже уже 4-й год уже прошел. Вот. И что же они тут дальше что-то обсуждают? В Кремле говорили об укреплении обороноспособности. Вообще всей вот этой СНГ говорили о том, что здесь вот какой-то ДКБ, вот какая-то польза от этого всего, какие-то аспекты, вот какой-то эффективность, опять вот слова здесь проходят, что-то достойный уровень жизни военным пенсионерам. Если для этого потребуются некие решения на политическом уровне, они будут приняты. Это вот все, понимаете, это все заявлялось в 2003 году. Я вообще слушателям нашим напоминаю, что государство во главе с этим господином Шаломовым, оно прежде всего и в 2003 году начало обманывать откровенно. Оно кинуло всех пенсионеров от армии. Вот. И вам любой военный пенсионер это подтвердит, который в те времена был уволен из вооруженных сил по выслуге лет, либо там еще по каким-то обстоятельствам. Всех просто обманули. Люди реально доходили до Страсбурга. Вот. А в россияне был специальный закон, приказ был издан для господ из прокуратуры о том, чтобы заявления от военных пенсионеров они не принимали. Вот и все. Вот так эти дела делаются. Вот, в одну сторону одно говорим, в другую совершенно другое пишем. Вот дальше можно тут посмотреть, что у нас было. Вот замечательная вообще новость. Это 18 ноября, точнее января 2010 года, понедельник, 18 часов 13 минут. Вован Путин потребовал провести модернизацию комплексов и систем управления разведки и связи. Понимаете, от кого он там что требует-то? От кого? Если в 99-м году этот же день... Сама формулировка, Сергей, простите, потребовал. Потребовал, да. Это, то есть, получается, премьер-министр должен от кого-то требовать, чтобы это выполнялось, а не оно не автоматически. Он написал на листочке, и оно все так нарисовалось, выполнилось. Ага. Такое впечатление, вот там у хомячков, знаешь, там требуют, они там в барабане в этом бегают. А там, ты, сволочи, прекрати беготню. Вот. Требую комплексы и системы управления, разведки и связи. Из ларца. Так точно, да. И вот там сразу же резко метнулись все и начали все это дело выполнять. И получается, да, вот зачитаю я эту новость, глава правительства Российской Федерации, вот, Путин, господин, заявил в Воронеже на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса, что необходимо провести модернизацию действующих комплексов и систем управления, разведки и связи. Для этого, естественно, там все считали, что модернизацию ни в коем случае проводить нельзя вообще. Ни на каких этапах. И они очень сильно сопротивлялись, когда он стучался. Да. Двери держали ее закрытой, и он потребовал ее провести через дверь так. Да. До начала совещания премьер посетил концерн «Созвездие», который производит радиоэлектронные средства связи для оборонного комплекса. Ну, наверное, это то, что там, наверное, там выдерживает все-таки наезд танка Т-72. Потому что, ну, Т-64 вроде не актуален, Т-34, кроме как на памятниках, нигде не стоит. Значит, Т-72, если там он у них, там, не знаю, там, 35-я модернизация, уже они там его там что-то хороводы вокруг него водят. Ну, наверное, вот он и выдерживает, коли они там посещают созвездия всякие. Там Вован осмотрел образцы продукции, в том числе беспилотные аппараты. Какие он там аппараты смотрел, никто не знает. Но они как были беспилотными, они так и остались, в общем, беспилотными. По словам главы правительства, в современных условиях перспективные системы управления, разведки и связи во многом определяют боеспособность армии. Да, ужасное, конечно, предложение. Во многом, ну, можно все сказать, что... Во всем. Ну, не во всем, да. Самое главное желание, наверное, все-таки здесь вот более оно такое. Там, кто хотят, тогда оно, наверное, и делается. Такие системы обеспечивают переход на современную организационную структуру вооруженных сил. Подчеркнул. Ну, так, подчеркнул премьер. Вот. Надо... Современное это потому, что приключился 2010 год, и уже все автоматически должно быть современным, новым. Да, потому что перед этим, вот здесь нашим товарищам мода можно напомнить, нашим товарищам, вот, о том, что всем нашим ребятам, которые у нас слушают, что 21 февраля 2003 года, это пятница, 16.02, было 21 февраля, вообще проходило так называемое, вот, очень многие люди еще помнят это, вот, кто не помнит, я просто напоминаю, это был нонсенс, первый раз такое было вообще, я не знаю, там, какой-то детский сад какой-то проводили, в Кремле, называется Всеармейское совещание, вот, на котором президент определил задачи, стоящие перед ЕА вооруженными силами. Вот. Вот мы смотрим эту новость. Что же там на этом совещании такого мудрого было нам сказано, чтобы вот оно делалось? На Всероссийском совещании офицеров вооруженных сил Владимир Путин говорил о задачах, которые стоят перед современной армией. Впервые во встрече участвовал не только весь высший командный состав, но и младшие офицеры. Ну, это, конечно, да, это действительно правильно. 536 офицеров от генерала до лейтенанта, подчеркиваю, 536 приспособленцев, вот, ни один из которых даже не спросил, господа, может быть, там, каре уже там заканчивать, там, хороводы водить вокруг, ни никто, ни один. Вот, в зале в основном те, кто представляет низовое офицерское звено. Большинство, естественно, впервые видят верховного главнокомандующего, что называется, вживую. Несмотря на близость праздника разговор на Всеармейском офицерском совещании, Владимир Путин начал с проблем. Ну, естественно, проблема-то она, понятное дело. Острая, так сказать. Президент подчеркнул высокую ответственность офицерского корпуса страны за состояние обороноспособности и безопасности государства. То есть, что тут сказано. Он, этот Вован, в этих вот словах о высокой ответственности офицерского корпуса стороны за состояние обороноспособности и безопасности, он просто тупо перевел на них стрелки и указал на необходимость укрепления дисциплины в воинских коллективах и искоренения неуставных отношений. Ну, замечательно. Ну, просто замечательные вообще слова. Но мы смотрим на дело, да, что же сделалось. А на деле-то никто этого всего не делал. Потому что тот же господин, я напоминаю всем слушателям, товарищ Путин, этот или господин он, скорее всего, вот, Вован этот, он же и разрешил всем этим кавказоидам заниматься безобразиями так называемой армии. Потому что откуда это весь корень проблем? Очень просто. Потому что современные генералишки, которые есть в армии, полканщики там и прочая вот эта вся, которая там служит, там, приспособленцы, это тупо не могут даже почитать то, что писалось в советские времена по окончании Великой Отечественной войны, хотя бы тех же самых кавказоидов, которых они сейчас там вылизывают и полируют, им задницы их не черные. Хотя бы это бы почитали вообще, Баграмяна того же самого, который писал о том, что если подразделение укомплектовано на 20% там не русскими, и на 80% русскими, то еще более-менее можно там что-то там как-то о боеспособности говорить. А если им свыше 20%, то вообще ни о какой боеспособности не может идти речи. Когда сам же этот Баграмян настаивал, чтобы всех этих кавказоидов размещать в армии там по одному человеку максимум на подразделение. Потому что у них в крови записано, у них генетически идет объединяться против там всех остальных. Пока он один, он будет ничего не делать. И проблемы никакой не будет. Как только их стало два, уже проблема появилась. Она появилась вне зависимости от того, хотят эти два деятеля или не хотят. Это у них написано так. У них генетически этого, они созданы для того, чтобы безобразничать. Ничего другого они делать не умеют. Посмотрите советские фильмы все про Великую Отечественную войну. Того же Быкова, например, посмотрите. И найдите там хоть одного кавказоида, который был бы в составе группы. Вы не найдете ни одного. Ну и вот тут вот получается вообще новость-то вот. А совещание там вот это, деятели только словоблудием занимаются и больше ничем. Глава государства выразил надежду, что результаты первого в новой России совещания офицеров подскажут пути решения проблем. Но они вот, видать, так и не подсказали им никакие пути решения проблем, с которыми столкнулся их так называемые вооруженные силы. В общем, тут можно далее это все дело читать очень долго, вот, обсуждать там свой долг, кто-то там выполнял на Северном Кавказе. Вот, в Чечне основная нагрузка теперь должна лечь на плечи каких-то там непонятных местных органов. Вот оно до сих пор у них там оно все лежит тяжким бременем или там без бременем, непонятно, или там выкидыш уже кто-то сделал. Неясно. Вот. Ну и, соответственно, всех поздравляю с праздником. Вот, собственно, это 2003 год. Вот. И точно так же вот теперь у нас 2010 год, 18 января. В развитии системы управления связи и разведки мы обозначили в качестве одного из ключевых приоритетов оборонной программы. Но точно так же и в 2003 году говорились о том, что военная реформа – ключевой приоритет чего-то там. На эти цели предусматриваются значительные бюджетные средства. Точно так же эти бюджетные средства, ну и тогда наверняка шли. Куда же они сейчас делись? Теперь мы медленно, но верно вот, переходим дальше к новостям. Вот. У нас еще не раскрыты новости по тому, что называется потери небоевые, которые происходят в армии. Вот. О них мы чуть-чуть там дальше поговорим. Сейчас пока еще пройдемся по тому, что уже говорил господин так называемый Медведев вообще. Непонятно вообще этот господин, не то он Медведев, не то Мендель там вообще. Непонятно вообще, главный там по химии вообще. Со вторым таким же тоже непонятным, не то он Сердюков, не то Лен Мебель Горторг. Вообще не то понятно кто. Мебельщик. Вот. И вот они вот совещаются, значит, это вот у них 28 марта 2008 года. Очень удивительно, да? Даты. Никто там ничего не находит удивительного. Вообще-то в апреле 2008 года началась подготовка к юго-осетинским всем безобразиям. Вот. Она пошла медленно, но верно так она начала уже выкарабкиваться. В аккурат она в августе она там началась, активная фаза. А до этого так ее так подбрасывали уголечки, костерок. Вот. И вот тут вот эти два подготовщика, они, значит, сидят и совещаются. Что же они, вот, что там нам рассказывают, о чем они там обсуждают. Вот опять вот избранный президент вернулся к одной из тем январского совещания по социальным проблемам армии. Теперь речь шла о развитии военной медицины, образовательных программах и о строительстве жилья для военнослужащих. Вот я напоминаю нашим слушателям, как строилось жилье в 2008 году. 2008 год это был год, естественно, когда господин Путин уже не мог избираться третий раз президентом России и назначил своего так непонятного преемничка. Вот, тоже деятеля того. Еще того. Вот. И вот эти два вот деятеля, тандемовских, вот они начали, собственно говоря, гадить. И гадить они начали в чем? Очень просто. Вот берут дом, например, да, закладывают два этажа. Вот, и говорят, все, аре, короче, строить его. Теперь, значит, этот дом, вот, мы распределяем квартиры. Вот, нашлось кучу попавших под сокращение военных, которых увольнять нужно было. Им говорили, что родемы, не переживайте, есть проблемы. Проблемы будут решаться, естественно. У нас нерешаемых проблем нет, как вы знаете. У нас там президент, так называемый, тут все это дело думает для всех. Непонятно о чем, правда. Поэтому вот кто-то сократился, согласился, уволился. И квартиры вот эти вот так называемые по сей день ждут. Вот они вот так квартиры эти делаются. Это, собственно, вам любой может подтвердить, кто в 2008 году, да и сейчас тоже, увольняется. Далее вот этот вот товарищ, или нет, неправильное слово, товарищ господин Медведев, вот, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, вот, к нему, видать, обращается. Нам что нужно? Нам нужно двигаться так, как мы и договорились, состыковывая те достижения, которые были в прежние времена, созданы в рамках той работы, которая велась по программе 15+15. На самом деле непонятно, что за 15+15 там. 15 чего? 15 тысяч евро, 15 миллионов, там, я не знаю, 15 тонн золота и что, 15 квартир, ну, скорее всего, именно вот по этой программе. Вот. И по другим программам, тоже непонятно, каким другим, обогащая их тем опытом, который у нас был наработан в рамках национального приоритета. Вот. Ну, тогда еще какие-то национальные приоритеты были, сейчас уже о них никто не говорит, естественно, потому что этих приоритетов уже как бы уже слишком много. Вот. И вот теперь мы подъехали немножечко еще более древней дате. Это значит вот у нас 30 мая 2007 года, среда. Это, можно сказать, первый раз нам заявили по телевидению или жидовидению о том, что Минобороны России подводит итоги испытания самого современного оружия. Вот, мобильный комплекс «Искандер-М» с высокоточными крылатыми ракетами, которыми нужно управлять и после запуска, можно управлять и после запуска, еще нет аналогов в мире. Для противника такой комплекс практически неуязвим. Новинкой уже заинтересовались иностранные государства. Ну, тут понятно, что тут дальше тут на пригоде тут нам приводят Капустин Яр, мобильный комплекс, дивизион. Вот, 5 бригад. Ну, я напомню нашим слушателям, что на сегодняшний день уже никто о 5 бригадах, вот, Искандер-ФМ вообще даже и не заикает. Несколько уже на землю спустились. Вот. Далее. Дивизионов, что тогда не было, что и сейчас нет. Вот. И этим Искандером он уже превратился в какую-то такую некую анекдотичную ситуацию, которые уже начинают, типа, как вот в детстве маленьких детей, всякими бабконёшками пугать, точно так же вот это превращается тоже в нагоняние средства для нагоняния жути. Но почему-то никто не боится, никто не собирается бояться. Вот. И, ну, естественно, это уже в 2009 году было уже нами заявлено, что основная задача уходящего года, это вот Ленмебель Горторг зарядил о том, что она почти выполнена, хотя на самом деле никто ее не собирался выполнять. Ну и вот вроде бы мы подходим медленно, но верно вот, к новостям, которые называются, к тому, что называется преступления, вот, которые были зафиксированы в армии, вот, к тому, что как бы к нам же рассказывают о том, что все хорошо, почему-то только вот как бы ничего хорошего что-то тут не получается. Вот. Для рассмотрения мы возьмем 2011 год. Вот. Это вот совершенно она не секретная статья, она никакая. Вот. Это все на официальных страничках интернета. Каждый желающий может найти. Вот. Речь идет о 2011 годе. Вот. И те преступления, которые прошли с начала 2011 года до марта месяца включительно. В этот период было зафиксировано, только заявлено было 500 насильственных преступлений. Вот. Это, кстати, ничего я тут не придумываю. Это вот рассказал главный военный прокурор россиянин Сергей Фрединский. Всего за 2 месяца покалечено более 20 военнослужащих. Еще 2 погибли. Вот такие вот у нас они идут. Вот. В войсках увеличивается количество насильственных преступлений. На 16% увеличилось общие травмы военнослужащих. Десятки получили тяжелые увечья. Есть погибшие. Вот. И точно так же, с чего у нас начинается на сегодняшний год. Ну, вот этот год, 2012, с чего начинается? С того же самого. Все то же самое идет. Ну, вот еще Путин заявлял в 2003 году, по-моему, на одном из этих совещаний, что нужно, чтобы солдаты и офицеры заботились, тогда он уже, и решали вопросы дедовщины. В тот же самый год там получилось так, что какой-то офицер держал своего сослуживца в каком-то там подвале 2 недели и есть не давал. Совершенно правильно, потому что на самом деле все вот это вот, то, что вот это все заявляется, вот, нашим людям уже вообще, всем, кто нас слушает, пора понять о том, что это идет обыкновенное, простое словоблудие. Не понять, и понять это уже надо было, я не знаю, там, очень давным-давно. Вот, хотя бы для многих людей, которые еще не осознали этого, нужно принять такой факт, что все, что рассказывается с телевизора, это полная унылая пропаганда, которую нужно вообще никак не слушать и никак не внимание обращать. Не унылая пропаганда, идет откровенное вранье. Вранье откровенное. То есть, иными словами, люди вообще откровенно, не стесняясь, врут, заявляя то, что говорилось ранее, передергивая что-то, заявляя, что там нужно укреплять. Кого нужно укреплять? А до этого-то что делали? Еще не укрепляли, что ли, получается? Одно и то же, постоянно, из года в год, трындится. При этом становится только хуже, хуже и хуже. Есть совершенно люди на сегодняшний день в чинах, которые гордятся тем, что они являются военными пенсионерами, которые при встречах людям, совершенно не стесняясь, говорят и гордятся о том, что они пришли на Тихоокеанский флот, вот, будучи лейтенантами, и на этом топе было 48 подводных лодок, а будучи подполковником, в 96-м году он увольнялся, и этих подводных лодок уже исправных было 4 штуки. Это тоже люди говорят. Это тоже говорит человек совершенно... Не секретную информацию, совершенно не стесняясь этого. Вот о чем, вот что самое главное нужно понять-то, что никто ничего не собирается другого изменять. Все, что как было в планах о сокращении, об уничтожении, все это продолжает идти. Потому что слово оптимизация – это американский термин. Подчеркиваю для всех, американский термин. Не развитие, а оптимизация. Так точно, оптимизация – это не развитие никакое. Оптимизация по американским всем боевым документам, это и есть сокращение. Там идет перечисление того, что подразумевают американцы под термином оптимизация. И самое первое слово идет. Сокращение. Все. Это просто по-другому сказано слово. А кто первый это начал делать, говорить о том, что непонятными словами? Кстати, по жидовидению. Самый первый на всем общее обозрение до сих пор ходит с так называемым пятном на голове. Тоже господин там был, первый и последний непонятного Советского Союза. А перед этим этими же терминами очень любил пользоваться господин Троцкий и Сухачевский. Они тоже ужасно уважали оба там непонятные слова, термины, что их никто не понимал. Вот оно к чему все это дело приводит. Вот. На этом же 2003-го совещания вот этот так называемый верховный главнокомандующий, вот, он заявил совершенно несекретную фразу. Решение реформирования проблем, напрямую определяющих результаты военной реформы, во многом зависит от офицеров. от их умения сплотить воинский коллектив, наладить контакт с солдатами. В традициях российской армии офицер не только командир, но и наставник и воспитатель. Вот совершенно все как бы красивые слова сказаны, да? А что-то получается, воспитатель, наставник и командир держит в подвале человека и мало того не кормит. Наверное, ему его в рабство отдали. Складывается такое впечатление. В традициях российской армии. Да. Опять-таки, в традициях. Но теперь уже стоит сказать не в российской уже. Нужно говорить более правильно. Россиянской. Потому что рабство это уже чисто традиция россиянской армии. Продать кого-то куда-нибудь. Вот. Это как раз шло все. Тема 90-х годов. Очень там она была популярна. Куда-нибудь там продать. Чтобы деньги зарабатывать. России нужна профессиональная и эффективная армия, подчеркнул президент. Армия, готовая действовать в новой геополитической обстановке. И дальше вот это тут, ну, можно сказать, да, что же такое, что он подразумевает по терминам геополитическая обстановка. И вот Вован продолжает. Геополитическая обстановка остается весьма сложной. Баланс сил в мире со всей очевидностью нарушен. Новая архитектура международной безопасности еще не создано. Вместе с тем, мы не можем не замечать растущую агрессивность весьма влиятельных сил в некоторых странах мира, что в совокупности с понижением институтов по поддержанию глобальной безопасности и разрушение конфликтов вызывает озабоченность. Это ему Джохар Палыева ему писала. Это просто вот, я извиняюсь перед нашими слушателями, но кроме как анекдот, вот это вот, по-другому, ну никак не назвать вообще. Идет конкретная игра слов вообще. НЛП чистой воды, агрессивность, там, глобальность, эффективность, вот, безопасность, конфликты, озабоченность. Вот, вообще, кто там всем озабочен на самом деле? Наверное, чем-то другим, но не тем, чем нужно. Это мы еще не касаемся темы сокращения ядерного вооружения, которые там СНГ, которые там... Я думаю, надо будет потом отдельно передачу сделать. Она будет называться «Этапы большого пути синекуры». Так и назовем под кодовым названием. Расскажем, чем занимался товарищ Рогозин, за что он бился, к чему стремился. Он же сегодня выдал мега план. Оказывается, надо модели самолетов теперь делать. Правильно. Ну, уже детей нету, которые не будут играться, а он очнулся, вот сейчас вот игрушек будем делать. И все сразу, как увидят наши игрушки, наверное, начнут с Т-34, как обычно. И у всех сразу. Конечно, Тетриса, наверное, скорее всего, начнут. Да, Тетрис. Вот. И, естественно, этот вот господин, чтобы тут у наших слушателей не было, не вызывало никаких там сомнений. Там иллюзии некоторых по деятельности этого господина Рогозина, то я могу напомнить, это любой может проверить по интернету, что его сынуля, любимый, работает в концерне Орсис, который на сегодняшний день очень сильно лоббирует господина Рогозина. Вот. И естественно, почему он его лоббирует, потому что у него есть административный ресурс для этого всего. Вот. А это фирмочка или там фирмейка, непонятная она, производят какие-то непонятные ружьица, которые теперь собираются вот заменять. Вот. И не без помощи, естественно, господина Рогозина, потому что Рогозин младший там работает, значит, надо срочно это все дело на вооружение Министерства обороны. Естественно, это же. Тут как же так-то? Как так-то мы имеем возможности и не делаем? Такого не бывает. Бабло надо пилить срочно. Вот любой желающий это может проверить. Набирает в интернете Орсис и смотрит. Все это дело. Вот. Ну и, собственно говоря, у нас на сегодняшний день вот все количество наших смертей небоевых вот, с начала года, оно не уменьшается. Вот. У нас на сегодняшний день все это дело продолжается. Все идет в таком же плане. Все движется точно в таком же направляющем. Теперь уже военнослужащие не только гибнут где-то в пределах Российской Федерации, они вот даже вот в Минске почему-то на машинах разбиваются. Никто понять не может, ответить тоже никто не дает, что они там делают. Проблема так называемых неуставных взаимоотношений, она как стояла, так и стоит. Вот, она стояла на совещании тогда, она стояла как-то там. Вот в 2000 году, например, господин Путин заявлял 21 февраля 2000 года, говорил об исторических традициях, вот, подобные встречи проводились еще в петровские времена. По традиции же Владимир Путин лично вручил погоны двум высшим офицерам. Встреча проходила в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Владимир Путин подчеркнул, что нас объединяет одна задача. Ну, конечно, одна задача объединяет, естественно, распил бабла. И в последнее время эти задачи выполняются в реальной боевой обстановке. Как отметил он, выполняются точно и на хорошем профессиональном уровне. Исполняющий обязанности главы государства подчеркнул, что последние месяцы были решающими и переломными для силовых структур и для власти в России и в целом. Ну и кроме всего прочего, оказалось, что военные возвращают, казалось бы, навсегда утраченный авторитет. Что они там себе там навсегда утраченное возвращают? Непонятно вообще, про авторитет тоже не совсем ясно. Вот. Ну и как всегда, в преддверии, так сказать, праздничка, вот заявили о том, что вот личный состав, всех тут поздравляют с праздником. Все это, конечно, очень все хорошо, все замечательно. В том же 2003 году, в другом, точнее, в 2003, через 3 года, вот, там уже точно так же говорят, что опять поздравляют всех военнослужащих, которые там с праздником. Вот, основная уже задача в Чечне, его уст, она уже как бы закончилась. Ну и, соответственно, потом вручают тут всякие значки. Ну и на сегодняшний день уже, собственно говоря, главная проблема вооруженных сил, вот, по мнению военной прокуратуры, это уже далеко не так называемая дедовщина, потому что уже на сегодняшний день вот, люди старшего возраста, они могут немножко посмеяться. Вот, им будет такая информация очень немножечко смешна. Даже те, кто служил срочку в 90-е годы. Потому что на сегодняшний день уже каждый второй солдат, пришедший в армию, возомневает сразу с первого дня себя дедом. Вот. Это вот к чему, собственно, вся реформа привела. Что все кругом одни деды. И самая большая проблема, это стало национальные банды, которые на сегодняшний день терроризируют. Вот, и воинские части, всякие там гарнизоны, командование и военную прокуратуру в частности. Национальные банды. Вот такие вот, собственно, неутешительные итоги. За 2010 год, ну это опять только все одно возрастание идет. Здесь никаких понижений, ничего нет. Вот по-военному национализм называется, в частях диаспоры наводят свои порядки. Ничего удивительного нет. Потому что наши все деятели, генералишки, которые вот, приспособились к этой ситуации и которые ради денег, собственно говоря, там все это дело делают, им не досуг узнать, потому что в академиях такие же приспособленцы, им их не учат, они не знают простых вещей, тех, на которых эта армия, так называемая, называет их классическими, то есть выводы по широкомасштабной войне, которая прошла, которые они там все вот, до ужаса гордятся и мечтают ее возродить опять. Вот, при этом вспоминая ядреные бомбы там прочего муру. Вот, о, простую вещь навести порядок на основании практического опыта тех же кавказоидов, которые дослужились в советской армии, до маршалов им не судьба, собственно говоря. Вот это вот является такой вот вывод. Ну и последний вывод, который в сегодняшней передаче можно сделать, чтобы люди наши понимали, совершенно недавно лично имел и постоянно у людей, спрашиваю, у обыкновенных гражданских людей, простых русских людей, даже я бы так сказал, спрашиваю, их отношение к слову «реформа». Кто-то служил в армии, кто-то служил очень давно. Основная масса, то есть это 99% людей, отвечают на вопрос, что слово «реформа» уже можно говорить как о неком матерном слове. То есть это матершина. То есть, когда хотят человеку сказать какую-то гадость, вот, уже, в принципе, это слово стало нарицательным. Вот. Вот к чему привело все это дело. Основная задача по Клаузевицу, она была почти, собственно, вся наша сегодняшняя тема. Это вот итог реформирования, который был достигнут вот Вованом и его химерой с 2000 года по настоящее время. То есть это 12 лет, потому что мы уже наблюдаем безуспешных реформ. Если 99-й год сюда вовлечь, то это уже 13 лет. Если начать с 92-го, то это ровно 20 лет. 20 лет одного сплошного реформирования, которого сами же эти деятели говорят о том, что это все мура. Никакого реформ на самом деле нет. Точно так же, как и само Министерство обороны и их главные там все представители заявляют о том, что, собственно, никакой Т-90 танка не существует вообще. Это какая-то там непонятная модернизация танка Т-72. Все. Вот. Это все то же самое. Только просто красивые слова. А на выходе для людей слово реформа – это матерщина. Спасибо, Сергей. Перейдем теперь к вопросам. Вот первый вопрос, который я хотел бы задать, он поступил последним, но я исправлю порядок, он такой забавный, его Борис задает. Вот. Добрый вечер. Первое. Слышали ли вы, что сейчас уничтожается даже автоматическое стрелковое оружие? В частности, на распил отправляет даже АК-47. Зачем Химера это делает? Боятся, что может в руки гражданам попасть в случае русской революции или быть использовано против нее? Ну, Борис, ну, вопрос, конечно, зачем это делается, но затем, чтобы когда китайцы придут, вам отстреливаться трубочками, плеваться в них назад. Ну, арбалетами, вот, потому что, ну, с чем еще можно воевать? Здравствуйте, Борис. Вот, вы, собственно говоря, совсем не по адресу, может быть, даже его задаете, этот вопрос, но, к сожалению, вот, наша передача, мы не имеем прямого вывода или выхода на так называемую химеру. Вот, понимаете, это вот туда надо было переадресовать вопрос. Химера. Ну и задал бы Борис вопрос. Сказал бы, товарищ Сердюков, зачем вы это делаете? Он посмотрел на него бы такими добрыми и мебельными глазами, мебельными, и сказал бы, Борис, мы укрепляем обороноспособность. Да. Разве мы не понятно, что надо спалить все эти автоматы, чтобы вы все стали сильными? Вам же уже говорили неоднократно, Борис, о том, что автомат Калашникова. Вы почитайте интернет, что пишется. Я вот не понимаю людей, которые вот еще спрашивают. Автомат Калашникова устарел. Это все забило. Правда ли они нас убивают? Нет, неправда. Они пока тренируются. Убийство начнется чуть попозже. Конечно, конечно. 10 миллионов с 2000 года потери. Уходили. Нет, это не потери. Что для нас? Да, так, это вышли погулять, так тестируют, пока ничего такого серьезного нет. Не нужно никак переживать вообще. А с 90-х вообще так 30 миллионов. Вот. Да. И ничего, все нормально, да. Абсолютно, что там, 30 миллионов лишних же у нас еще. Не, ну я думаю, что это все-таки проблема зомбоящиков, потому что люди, которые хоть раз в день включили ОРТ и увидели эту ведущую Катю Андрееву, они попали под эту магию Путина, и все. У них сразу у них отключается, они слышат, у них вторая часть, вторая личность включается внутри, и они говорят, ой, реформа-то идет, ой, ой, новые виды вооружения, ой, нет аналогов в мире, ой-ой-ой, контрактная армия, одни победы сплошные, ой, все, класс. Оставим Путина. Да, надо срочно. Рогозин патриот. Патриот Рогозин. Да? Наконец-то государственник добился. То он плавал в Брюсселе в бассейне, то теперь это прилетел задом наперед в Кремль по зеркалам заднего вида. На желтом мотоцикле на своем. Да, на желтом мотоцикле. Мигалками, да, примчался. Вот. Ну вот еще есть такой вопрос от Романа. Здравия, Сергей, вы в своих интервью называете россиянскую псевдоармию частной военной компанией. Не могу с вами в этом согласиться. ЧВК представляет заказчику хорошо вооруженных, снаряженных и натасканных всем обеспеченных бойцов. А в россиянской псевдоармии ничего подобного нет и близко. Да она для боев и не предназначена. Поэтому называть ее ЧВК значит глубоко оскорблять все ЧВК. Ну, не учите называть эту армейку театр Садомаза Переты имени Карабаса-Барабаса, или, наверное, лучше бы Путина, не знаю, в чем тут Карабас-Барабас. Как зовут человека-то? Роман. Роман. Здравствуйте, Роман. Значит, для того, чтобы у вас было полное понимание, во-первых, я вам напомню, что генерал Барабас, вот, который был, и улица которого есть в городе Петербурге, это вообще-то был герой войны, и был очень хороший человек. Вот. И ничего плохого этот Барабас не делал. Если бы там жидки поменьше в своих книжечках писали, было бы все нормально. Это первое. Второе. Россиянская армия есть не что иное, вот, как самая настоящая ЧВК. Вот. Единственное, Роман, вы не хотите понимать того, что не зря мы всегда говорили о том, что это самая большая ЧВК в мире. Вот. Ну, естественно, Роман, что здесь надо понимать то, что это с российским, с россиянским уклоном. А вы как думали, что и на эту ЧВК будут тратиться какие-то ресурсы? Далеко нет. Эти ЧВК, Роман, предназначены не для того, чтобы она выполняла какие-то задачи. Как раз наоборот. Эта ЧВК предназначена для того, чтобы она совершенно ничего не делала. Потому что она ничего не делает. Вы можете спросить таки. Ну, понимаете, я вам немножечко подыграю. Вы спросите таки, а что они делают тогда? Я вам отвечаю, они ничего не делают. Что они, боевой подготовкой занимаются? Нет, не занимаются. Приедьте в любую часть, спросите у первого попавшего, чем они занимаются. Вам ответят, стоят на плацу, что-нибудь пришивают, что-нибудь отрывают, что-нибудь обратно что-нибудь там надевают, еще что-нибудь делают. Все, больше ничего не делают. Что кто-то приезжает, кто-то смотрит, что-то считает, что-то там переворачивают. Никто не стреляет, очень редко, очень мало. Далеко не везде, далеко не всегда. Простых вопросов не знают. Люди, которые отслужили год, они говорят о том, что автомат видели один раз. Вот она для чего она создана. Она создана не более чем только для того, чтобы она ничего не делала. Именно для этого и есть ее командиры, которые есть генералы, которым дали возможность распилить, что они, собственно говоря, и занимаются. Все, больше они ничего другого не делают. Просто, мягко говоря, грубо выражаясь, тырят. Все, вот они и тырят. Что им дали тырить? Именно поэтому и создано было верховным главнокомандующим. Сделан для них специальный, так называемый, этот, если уж много натырил, и там начинается тебя прокуратура наезжать и батоны крошить, то они объявляют амнистию всему этому делу. Все это же. Не просто так тоже делается. Вот. У нас всегда, Роман, все идет с россиянским уклоном. Вы не забывайте, в какой стране вы живете. Что вы думаете, вы в Европе, что ли? Нет. Вы живете среди троцкистов одних. У троцкистов всегда какие-то перегибы. Всю жизнь были они там. То вправо там клонились они, то влево. То там центристы у них там некие были в 37-м году. Тоже все там что-то изобретали. Какие-то пути там свои там непонятные. Вот они и по сей день этим делом занимаются. Так что это ЧВК, она и как есть она, и была там. И пускай другим ЧВКистам будет очень обидно, но мы разве в этом виноваты? Нет, извиняться перед ЧВКистами мы не собираемся, нисколечки. Мы и преклоняться, собственно, перед ними не собираемся. Вот, извиняться тем более. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Михаила. Добрый вечер, слушаю одну из прошедших программ, где разбирали действия полковника, обматеренного Ленмебель горторгом, возник вопрос, как должен реагировать солдат-срочник или любой другой младший по званию, если его обматерит старший по званию. Мне непонятно, а какое звание у Сердюкова? Какая аналогия здесь? Михаил. Михаил, да. Здравствуйте, Михаил. Ну, во-первых, Михаил, давайте вот мы с вами изначально. Вот вы заблуждаетесь в том, что здесь его материт старший по званию. Старший по званию для полковника это генерал вообще, для полкана. Конкретно почему я говорю не полковник, о том человеке, о Краскове. Ну никакой он не полковник абсолютно. Полковником был величайший полководец России Александр Васильевич Суворов. Полковником был точно так же император Николай II, тоже был полковником. Он не лез в генералы. Точно так же полковником является Владимир Васильевич Пачков, который точно так же может ответить за свои слова. Достойные. И если вы не понимаете, что должен делать нормальный человек, когда его матерят, ну представьте тогда, что он должен сделать. Ну, наверное, не как Красков, будучи, если он там герой России и ВДВ, тогда, наверное, он должен был как-то ответить достойно. Причем челу, я не постесняюсь этого слова, который к армии не имеет ни малейшего отношения. И никогда не имел. И будучи героем России, он ему должен быть в дыню дать. Так, чтобы этот министр обороны после этого не только бы там не мог бы там что-нибудь сказать, а в ближайшие 50 лет вообще про Россию забыл. где она находится и чем там люди занимаются. Вот он что должен был сделать. И не стесняться при этом своих действий абсолютно. Потому что для любого военного человека прежде всего важна честь. Есть такое слово простое. А если человек его не знает, то не надо тогда одевать на себя этих погон. Одевать погон, не знаю, и побрякушек на себя меньше вешать. И еще щеки надувать и рассказывать о том, что такое ВДВ и как оно там бодриться должно. Этот поступок совершенно не десантника. Он был бы неудивительным, если бы это сделал какой-нибудь пехотный офицеришка какой-нибудь. Потому что там уже к этому все привыкли давно. А для ВДВ это нонсенс, я вам напоминаю, на всякий случай. Вот. Ну, если там он не понимает, что надо было делать, пусть откроет в интернете страницу голубых беретов и послушает, о чем они поют. После этого вопроса задавать, что он должен был сделать. Простые люди почему-то своему мишкам это уже давно поняли. Если нет понимания, то послушайте, что там поют. Сделайте выводы, будет понимание. Спасибо, Сергей, за ответ. И последний вопрос от Дмитрия. Да, последний вопрос от Дмитрия. Здравствуйте. Как нам сделать так, чтобы люди открыли глаза и узнали, что такое военная реформа? Ну, Дмитрий, от себя я скажу, это очень просто делается. Вы выходите с нами на связь. Мы вам даем такое вот задание, вы собираете всю информацию о военной реформе на делите лист на две части, слева пишете, что заявлялось, справа пишете, что сделано. И вот за всю эту реформу все это выписываете, находите перекрестные ссылки, перекрестные события, что, когда, где, кто говорил. Все это на листочке расписывайте. Можете даже с нами на связь выйти, когда без это проблем уже... вообще. Дмитрий, да. Без проблем. Здравствуйте, без проблем. Можете вместе с нами принимать участие в этой передаче. Нам будет интересно, точно так же, как и вам. И если мы будем выполнять одну единственную задачу. Да, если вы будете находить все, что они говорили, и потом вы просто людям показываете эти непровержимые факты, конечно, люди будут заходить в неожиданный ступор. Ну, без этого, как бы, шоковая терапия, как говорится. Теперь мы ее должны применять. Дальше уже люди сразу открывают глаза. Ну, кто не открыл, тот, считай, все. Уже не откроет. Да, если вы так радеете за это дело, Дмитрий, о том, чтобы люди открывали глаза, ну что, надо тогда работать. Вот, нам не нужны генераторы гениальных идей. Давайте работать вместе, без проблем. Будем на наших ресурсах выкладывать статьи. А еще есть такой способ, Дмитрий, я вам вот хочу посоветовать такой хороший способ. Вы посмотрите, как открылись глаза у вас, хорошо это вспомните по шагам, что вам делалось, да, что с вами происходило, какие новости вам открыли глаза, и составьте такую хронологию, и если у вас это произошло, то значит и у простого любого человека то же самое произойдет. Какой мой совет? Да, совершенно согласен, абсолютно. И подчеркиваю в очередной раз, что мы рады всем, не только тем, кто принимал участие, не только тем, кто считает себя бойцами в деятельности. Вот. Информация точно так же она нужна. Люди, которые умеют и хотят там где-то чего-то как-то направить в то, чтобы понимать, точно так же, мы точно так же рады. Давайте совместно делать. Давайте делать так, чтобы понимали другие. Чтобы растолкать людей, чтобы не расстроить дальше. Куда да, мало того, вы можете также распространять информацию. Зачем как бы молчать? Зачем? Вот есть все для этого. ВКонтакте, во всех этих социальных сетях, всяких фейсбуках, там, живых нет, журналах. Обыкновенные даже, ну, вот эти вот трафареты. Не надо сдерживать себя. Да, да, правильно совершенно. Сдерживать в действиях не благородно. Да, благородно, так точно, да. Нужно все делать так, чтобы было систематизировано, направлено и организовано, и все будет замечательно. И вводить противника в ступор. Они не знали уже, что говорить. Или да, вот можно еще, я думаю, сделать такой вариант. Вот можно собрать все, что говорили вот эти режимные корреспонденты. Все вот эти ролики собрать вместе, наверное. Вот. И запускать эти ролики, что они говорили и что происходит реально по факту. И все вот у народа сразу начнет строгая ассоциация возникать в голове, что вот эти вот деятели СТВ, они нагло врут. Вот и все. Да, абсолютно согласен. Так что, Дмитрий, здесь нужно немножечко вашего желания. И воли, воли, воли. И воли, да. Нужно желание проявить волю и направленно действовать так, чтобы было действительно. Начинать всегда нужно. Не, причем еще вот я думаю, не надо ожидать никакого результата. Просто действовать, а там уже посмотрим, разберемся. А то у нас очень многие люди, они не начинают действия, если результат не совпадает с вот, ожидаемый результат, не принесет глобального очищения России. Совершенно согласен. Вот, многие сидят, они не начинают своих действий, потому что, ну вот, считают размениваться на мелочи, это не подвиг. Правильно, потому что эти подобные слова говорил еще и наш величайший полководец Александр Васильевич Суворов. Вот. Ввязываться в бой с тем, с кем Бог послал. Вот оно так и есть. Не надо ничего там многого. Что есть, с тем мы ввязываемся, и с тем мы делаем. А там видно будет. Много ли, мало ли. Может, вполне достаточно. И они не ждали. Они все же проблема в психологии держит. Голова же дает команду начать работать. А у многих голова дает команду, давай в бложике напишем что-нибудь интересное. Напечатаем 150 тысяч комментариев. Вот я говорю многим нашим слушателям, начните вот одномоментно писать один какой-то комментарий, договоритесь все вместе с собой и пишите его везде. Одномоментно вот. Все же хотят как один, чтобы все были, чтобы вот я всегда считаю, все как один против Путина. Ну вот давайте все как один, начинайте импульсы задавать. И глядишь, там будет все как один. Интересно все получается. Но у нас же, вот, если ты кинешь такую идею, 10 комментаторов появятся, которые будут обсуждать, а почему она не получится, еще 10 комментаторов будут думать, а как лучше это сделать, один может попробовать сделать, а все остальные скажут, нет, идея плохая, не потянет на консолидацию народа, нет. Не то. Нужно искать, нужно вот глобальное такое, что-то мега. И еще вот есть еще такая проблема у людей сейчас. Они говорят, надо сделать ролик, как Путин врал. Но надо найти что-то такое глобальное, что он соврал. То есть то, что он уже наврал, это так, по мелочи. Угу. Это никого уже не впечатляет. Но такое вот, чтобы земная ось пошатнулась. И тогда, может, люди проснутся. Ужас какой-то просто. Да, когда земная ось пошатнется, то будет уже... А потом окажется, что да, а потом окажется, что все сидели, ждали, непонятно. Да, ну вот именно на таком позитивчике, наверное, мы... Да, наверное, мы сегодня... будем завершать нашу передачу. Сейчас, Сергей, одну секунду, я посмотрю географию наших слушателей. Угу. Вот мне всегда интересно посмотреть, кто на Востоке не спал. Это самые уважаемые люди, вот я сейчас открываю карту. Передаем Хабаровску, Владивосток и Хабаровск. Передаем огромный привет нашим людям. Да, нашим людям. Хабаровск, Владивосток и Благовещенск, да? Да, это на Востоке. Далее идет Иркутск, ну, вся центральная Россия. В Крыму нас слушали, в городе русских моряков. Вот, на юге России. Севастополю тоже привет. Да, город Сочи. Проводите там Олимпиаду, готовьтесь, тренируйтесь. Вот. И все на лыжах. Да. Мурманск нас слушал. Всем подводникам привет. Да, согласен. Вот. Далее у нас идет регулярно, вот я смотрю, Печора. Вот. Ну, Санкт-Петербург, Москва, Сибирь, Урал, Воронеж. Вот еще у нас есть Белгород, ну, соответственно, Волгоград, Таганрог, Ростов-на-Дону и Новочеркасск. О, хороший город, очень хороший город Новочеркасск. Да, вот, дальше идет у нас на западе Калининград и за рубежом у нас Испания, далее Северная Америка, Флорида, Порт-Шарлотта и, собственно, больше... Судя по глобусу, никого. Ну, я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей, всю Россию, которая нас слушала. Также я хотел бы каждому слушателю напомнить, что нам необходим сбор ресурсов для того, чтобы мы могли качественно работать и для того, чтобы мы могли охватывать как можно большее число людей в связи с тем, что наступающие события, оранжоидные или не оранжоидные, не знаю, как правильно назвать, Навальные, не Навальные, ну, в общем, все эти события, да, чтобы мы все подошли к этим событиям организованно, чтобы у нас все было хорошо, и мы не перестукивались между отсеками. Вот, поэтому я вот смотрю на карту, то число людей, которые слушают, каждый из вас, я считаю, что должен понять, что общий сбор средств минимальной суммы организует нашу работу, укрепляет наши технические возможности, а значит, это безопасность нашей связи, безопасность вас и ваших друзей. Спасибо всем нашим слушателям, спасибо вам, Сергей. Всего доброго. Честь имею. С Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Моя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.